Норберт вновь очутился перед домом Мелиагра на Страде ди Меркурио. Он не мог объяснить себе, как он туда попал. По-видимому, обратившись в бегство, он действовал безотчетно. Это было единственное средство выйти из невероятно смешного положения. Он стыдился и молодой пары, которая так дружески приветствовала Градиву, и Градивы, которая только что называла его по имени, а больше всего самого себя. Хотя во всем этом он ничего не понимал, одно было бесспорно. Градива с ее телесной, теплой человеческой рукой была права, когда сказала, что в последние дни он был близок к помешательству. И все случившееся было не сном, а реальной действительностью. Он не мог понять, как могло все это произойти. Лишь смутно догадывался он, что здесь замешано какое-то шестое чувство, которое, всецело овладев человеком, может разумное и ценное превратить в нелепость. Необходимо было остаться наедине с собою, чтобы разобраться в этом вопросе, но прежде всего Норберту хотелось уйти от людей, чувства которых совершенно нормальны. Что касается Градивы, то неожиданное появление в доме Мелиагра и ее подруги поразило ее и, по-видимому, не особенно приятно. Но неудовольствие быстро исчезло с ее умного лица. Она встала, пошла навстречу молодой даме и сказала, подавая ей руку: «Это очень мило, Гиза. У случая бывают иногда приятные капризы. Так это твой муж? Я очень рада с ним познакомиться. Не думаю, чтобы мне пришлось менять свои поздравления на соболезнования. Те молодые пары, относительно которых приходится поступать таким образом, сидят сейчас в Помпеи за обеденным столом. Вы, вероятно, поселились около Ингрессо. Я зайду к вам сегодня после обеда. Я тебе ничего не писала, но ты не можешь быть на меня в претензии. Как видишь, на моей руке еще нет кольца. Я замечаю по тебе, что здешний воздух чрезвычайно сильно действует на воображение. Конечно, это лучше, чем избыток трезвости. Молодой человек, который только что ушел, тоже страдает каким-то странным бредом. Он, кажется, думает, что у него в голове жужжит муха. Впрочем, у каждого из нас сидит там какое-нибудь насекомое. Мне по обязанности пришлось познакомиться с энтомологией, и я могу быть в подобных случаях очень полезной. Мы с отцом живем в Соле. Ему внезапно пришла блестящая идея взять меня с собой сюда, если я устроюсь самостоятельно в Помпеи и не буду предъявлять к нему никаких требований. Я решила, что я одна сумею раскопать для себя что-нибудь интересное. Правда, о находке, которую я сделала, то есть о счастье встретить тебя, Гиза, я даже не мечтала. Но я, как старуха, теряю время на болтовню, а ведь мы вовсе не так стары. Мой отец приходит в 2 часа прямо с санцепёка к обеденному столу солнца, и так как без меня он неохотно садится за стол, я должна с вами проститься. Вы можете без меня осмотреть Каса ди Мелиагро». «Мое почтение, сеньор. Аривидерчи, Джизетта». «Настолько я уже научилась итальянскому языку. Да больше в сущности не требуется. А то, что нужно сверх этого, черпаешь из самого себя». «Ах нет, пожалуйста. Сенса комплименти». Последние слова она прибавила, заметив, что молодой супруг собирается ее проводить. Все это Зоя произнесла легко и просто, что было естественно при неожиданной встрече с близкой приятельницей. Но она говорила с такой невероятной быстротой, точно была очень занята. Таким образом, всего несколько минут спустя после ухода Норберта Ганнельда, она тоже вышла из дома Мелиагра на улицу Меркурия. Как всегда в этот час улица была пустынна, только здесь и там пробегали ящерицы. Остановившись на тротуаре, Градива стала обдумывать положение. Потом она торопливо пошла по кратчайшему направлению к воротам Геркулеса, пересекла на углу Виколы де Меркурио и Страде де Салуццо своей изящной быстрой походкой по переходным плитам и очень скоро достигла развалин городских стен у порта Эрколансе. За воротами тянулась улица могил, но теперь она не казалась ослепительно белой, залитой золотистыми лучами солнца, как вчера в то время, когда молодой археолог стоял здесь и смотрел вдоль нее. Сегодня солнце, по-видимому, утомилось от своей большой работы. Оно закуталось в серый флер, который все больше и больше сгущался. И на этом фоне резкими черными призраками вырисовывались растущие по Страде деи Сеполькри кипарисы. Не было вчерашнего таинственно дрожащего блеска. Сама улица стала мрачно отчетливой. И это впечатление мертвенности еще больше усиливалось от того, что в конце улицы одиноко двигалась чья-то тень, словно там, около виллы Диомеда, кто-то поднялся на могильный холм и исчез за надгробным памятником. Кратчайший путь от дома Мелиагра до гостиницы «Солнце» лежал, конечно, не здесь, а как раз с противоположной стороны. Но, очевидно, Зоя Градива решила, что незачем так спешить к обеду. Остановившись на мгновение у ворот Геркулеса, она пошла дальше по плитам из лавы по улице могил, ставя ступню ноги каждый раз почти отвесно.